При дороге стоял большой крестьянский двор. Ставни в доме были уж закрыты, но сквозь щели светился огонь. «Вот тут я, верно, найду себе приют на ночь», — подумал маленький Клаус и постучался. Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой. Мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей. «Ну, тогда я переночую на дворе», — сказал маленький Клаус, и хозяйка захлопнула дверь. Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом — сарайчик с плоской соломенной крышей. «Вон там я и улягусь», — сказал маленький Клаус, увидев эту крышу. «Чудесная постель! Надеюсь, аист не слетит и не укусит меня за ногу». Это он сказал, потому что на крыше дома в своем гнезде стоял живой аист. Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться сбоку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни закрывали только нижнюю половину окон, и ему видна была вся горница. А в горнице был накрыт большой стол. Чего-чего только на нем не было, и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба. За столом сидели хозяйка и пономарь. Больше никого. Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу. Он был большой до нее охотник. «Вот бы мне присоседиться», — подумал маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. «Боже, какой дивный пирог он увидал! Вот к пир!» Но тут он услыхал, что кто-то подъезжает к дому. Это вернулся домой хозяйкин муж. Он был очень добрый человек, но у него была странная болезнь. Он терпеть не мог пономарей. Стоило ему встретить пономаря, и он приходил в бешенство. Поэтому пономарь пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался. Он ведь знал, что бедняга-хозяин терпеть не может пономарей, а хозяйка проворно убрала все угощение в печку. Если б муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать. «Ах!» — громко вздохнул маленький Клаус на крыше, глядя, как она прятала кушанье и вино. «Кто там?» — спросил крестьянин и вскинул глаза на маленького Клауса. «Что ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!» Маленький Клаус объяснил, что он заблудился, и попросился ночевать. «Ладно», — сказал крестьянин, — «ночуй. Только сперва нам надо с тобой подкрепиться с дороги». Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши. Крестьянин проголодался и ел с аппетитом, а у маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, которые были спрятаны в печке.